Не прошло и минуты, как Хойт с Шарлоттой на буксире уже пробирался к лестнице, ведущей наверх. Еще несколько энергичных движений, и вот она, долгожданная свобода. Не успели Хойт и Шарлотта, поднявшись чуть выше, отдышаться и окинуть взглядом панораму набитого до отказа зала, как до них донесся сбивающийся на хихиканье голос. «Эй, Хойти, как успехи? Время-то идет, а я смотрю, восставшие из ада еще не добрались до райских кущ. Предупреждаю тебя. О, путник, Эдем переполнен. Что-то праведников развелось не в проворот. Нормальному парню податься будет некуда. Ну да ладно, дерзай. Ищите и обрящите». Хойт, явно не пришедший в восторг от этой проповеди, только махнул рукой и не стал отвечать говорившему. Это был весьма упитанный парень с густыми бровями, сходившимися на переносице. Он многозначительно переводил взгляд Шарлотты на Хойта и обратно. «Минутку». Вроде бы она видела его где-то раньше. Шарлотта задумалась. Впрочем, если им и доводилось встречаться в учебных корпусах или на территории кампуса, то вряд ли у Шарлотты была возможность лицезреть толстяка в таком виде. Явно пьяный, в насквозь мокрой от пота рубашке, он стоял, опершись на перила, опасно наклонив вниз почти опорожненный белый пластиковый стаканчик. Хойт сделал вид, что не заметил обращавшегося к нему однокурсника. «Кто это такой?» — спросила Шарлотта. «Что он имел в виду?» Хойт пожал плечами, давая понять, что, мол, кто их разберет, этих надравшихся придурков. «Это наш IP», — сообщил он Шарлотте. «В семье не без урода. Приняли его в клуб, а теперь вот мучаемся». Лестница, по которой Хойт повел Шарлотту, оканчивалась площадкой по размерам раза в три превышавшей гостиную в ее родном доме в Спарте. Ей еще не доводилось видеть лестничные пролеты такой высоты в каком-либо здании, что уж говорить об огромном холле, куда вела распахнутая настежь дверь с лестничной площадки. В центре потолка, где когда-то, по всей видимости, висела огромная люстра со множеством свечей, теперь был закреплен какой-то новомодный хай-тековский прожектор, дававший резкий голубовато-белый флюоресцентный свет. Стоя на пороге просторного холла, Шарлотта разглядела целую компанию студентов, столпившихся у одной из дверей. Парни и девушки просто загибались от хохота, а также визжали, аплодировали, кричали, топали ногами, стонали и завывали одновременно. Все эти звуки, по всей видимости, выражали либо горячее одобрение, либо притворное осуждение того, что происходило в комнате и было скрыто от взора Шарлотты. Несмотря на тесноту и явно завораживающее зрелище, вся компания то и дело прикладывалась к большим пластиковым стаканчикам. Не то чтобы взбодриться очередной порцией спиртного, не то с целью просто освежить горло лимонадом и колой. «Что там такое?» — заинтересовалась Шарлотта. Хойт, бросив взгляд в холл, даже не остановился на пороге. Все так же, полуобнимая Шарлотту за талию, он настойчиво тянул ее дальше, вверх по лестнице, на третий этаж. «Да хрен его знает!» — со вздохом сказал он и покачал головой, давая тем самым понять, что бы там ни происходило, это зрелище ни в коем случае не заслуживает их с Шарлоттой внимания. Судя по выражению его лица, не стоило тратить даже малейших усилий или пары секунд на то, чтобы разобраться, над чем так потешаются эти несерьезные, инфантильные и духовно неразвитые люди. «Пошли, пошли, я тебе покажу, как мы тут живем. Ты просто обалдеешь. Знаешь, какие у нас здесь комнаты?» Площадка и холл на третьем этаже ничем не отличались от тех, что минуту назад Шарлотта видела этажом ниже. Разница между ними заключалась в том, что здесь никто не толпился в холле перед открытыми дверями. Сам холл был пуст, а все двери, выходившие в него, плотно закрыты. Впрочем, изнутри доносились ставшие уже привычными для Шарлотты характерные звуки, сопровождавшие жизнь в общежитии. Кто-то что-то громко говорил, кто-то где-то смеялся. Смех был как настоящий, реакция на рассказанный анекдот или остроумное замечание, так и искусственный, доносившийся из динамиков телевизора в качестве саундтрека очередного комедийного сериала. Где-то играла музыка, раздавались пьяные мужские возгласы, невнятные мешанины разговоров, слышались выстрелы и предсмертные стоны уничтожаемых в компьютерных играх самых разнокалиберных чудовищ. Хойт остановился около одной из дверей и прислушался, явно пытаясь определить прямо из холла, что происходит в комнате. Выждав несколько секунд, он повернул ручку и распахнул дверь. Шарлотту удивили не столько размеры комнаты и даже не количество набившихся в нее людей, а молодые люди и девушки сидели плотными рядами как на обеих кроватях, так и на полу вдоль стен, сколько царившая в помещении тишина. В следующую секунду ей в нос ударил запах дыма, не табачного, а какого-то другого, незнакомого, резкого и в то же время сладковатого. Сидевшие в комнате уставились на Хойта и Шарлотту глазами енотов, застуканных у мусорного бачка за домом посреди ночи. В этих взглядах было и беспокойство, и признание собственной вины, и раздражение по поводу столь бесцеремонного вмешательства в то, что, по их мнению, было их сугубо личным делом. Лишь одна из девушек не обратила на появившуюся на пороге парочку никакого внимания. Глаза ее были закрыты, и она полной грудью и с явным удовольствием затягивалась дымом, исходившим от короткой мятой сигареты, которую она держала за самый кончик большим и указательным пальцами. «Тишина и покой», — усмехнулся Хойт и, отступив назад, закрыл за собой дверь. Несколько шагов, и Хойт без остановки и театральных пауз открыл следующую дверь. Комната, представшая глазам Шарлотты, была столь же просторной, как и предыдущая, но отличалась тем, что обе кровати, стоявшие у противоположных стен друг напротив друга, были двухъярусными. Хойт нашарил рукой выключатель у двери. Шарлотта сразу обратила внимание, что одно из двухэтажных спальных мест было превращено в некое подобие палатки. Разноцветное одеяло с индейскими узорами заправлено под верхний матрас, а его другой край, уже не столь аккуратно, подоткнут под нижний. Из-за полога этого импровизированного вигвама Шарлотта неожиданно услышала раздраженный мужской шепот. «Какого хрена? Что еще за урод приперся?»